Глава пятая. Козявочки с хвостиком. Интересно, почему начинающий отпускать бороду человек всегда сталкивается с необъяснимо бурной, я бы даже сказал, агрессивной реакцией окружающих, преимущественно бреющихся невоцерквленных мужчин, знавших его ранее безбородым? «Ты че, Леха, в бомжи заделался?» — один из мягких вопросов. Я попробовал множество разных вариантов ответов на разные варианты одного и того же вопроса про бороду. Раздражение кожи от бритья. Ответ, вызывающий множество советов о применении того, чего для мужчины лучше нет, и различных парфюмерно-косметическо-лекарственных средств, что утомляет, да и отец Флавиан на очередной исповеди не разрешил больше врать. Жене так нравится. Ответ, сначала тоже не соответствовавший истине, хотя теперь, Лешка, как же я тебя раньше без бороды как мужика-то воспринимала, для большинства оппонентов все же неубедительный. Хипую, не прокатывает, потому что растет. У всех растет, но все же бреются. У женщин не растет, так они же женщины. А почему я должен бриться, чтобы быть похожим на женщину, у которой борода не растет, если я мужчина и у меня она растет? Ну, все цивилизованные люди сейчас бреются. Не все. Я вот не бреюсь. А я что, не цивилизованный? Машину вожу, на компьютере работаю, микроволновкой пользуюсь, мобильником. Какие там еще признаки цивилизованности? Кстати, вилку в левой руке держу, а нож в правой. И сморкаюсь в платок, а не в галстук. Не, ну ты скажешь. И вообще в Библии еще в Ветхом Завете сказано: «Не порти края бороды твоей». То есть даже подравнивать бороду, как у меня, по большому счету не положено. А так бы сразу и сказал, что верующий. Теперь понятно, у вас все не как у людей. И, конечно же, в конце разговора звучит традиционное пожелание – будь проще, и люди к тебе потянутся. После чего собеседник с чувством выполненного долга удаляется, гордо подняв голову. Последнее время я стал отвечать, как в Одессе, вопросом на вопрос. «Лешка, ты чего это с бородой?» «А то...» «Не, ну все без бороды, а ты с бородой». «А почему тебя это волнует?» «Ну, мне так непривычно». «Привыкай, брат, то ли еще будет». В общем, я и сам еще привыкаю к своей бороде и ко всему, что с ней оказалось связано. Зато дети довольны. «Папа, у тебя такая щетинка приятная, как у Борьки». «Спасибо, детки». Борька — это Семенов трехмесячный кабан. Когда эта бригада еще только высаживалась из своей потрепанной четверки у церковных ворот, которые мы с Клавдией Ивановной отдраивали железными щетками, готовя к покраске хаммеррайтом, я сразу почувствовал, ребята серьезные. Хотя это были одни женщины. Пятеро, возрастной категорией от 35 до 60 с чем-нибудь. То, как они поправляли свои длинные юбки, вылезая из машины, повязывали платки, переглядывались и оглядывали все кругом, напомнило мне виденный мною однажды приезд солнцевских на стрелку в соседний офис, на моей предпрежней работе. Та же внешняя спокойная деловитость и одновременно внутренняя напряженность сквозили во всем их облике. «Батюшку вашего повидать можно?» «Сейчас гляну, миленькие. На вроде как батюшка в сторожке был. Сейчас, миленькие, гляну». И Клавдия Ивановна колобком покатилась в сторону сторожки. Я на всякий случай слез со стремянки и стал снимать брезентовый фартук и рабочие перчатки. «Сынок!» Та, которая постарше, серьезно доверительно наклонилась ко мне. «А ваш батюшка ИНН принимать благословляет?» «Не знаю, не интересовался. Сами у него спросите». «Спросим, спросим». «Начало многообещающее», — подумал я. Клавдия Ивановна уже подкатывалась обратно к воротам. «Идите, миленькие, в сторожку. Идите, батюшка Флавиан там, он вас ждет». Клавдия Ивановна радушно распахнула калитку. Женщины вошли в калитку. Я пошел перед ними, показывая дорогу. На крыльце сторожки уже стоял Флавиан. «Здравствуйте, рабы Божьи! Откуда будете?» «С недалека, батюшка! Благословите! Поговорить по важному делу приехали!» «Ну, заходите!» Флавиан благословил их всех, провел в дом. «Алексей, раз ты здесь, будь добр, поставь чайник!» «Благослови, отче!» «Так чем могу вам быть полезным, паломницы с недалека?» «Отец Флавиан!» — начала самая старшая. «Мы про вас наслышаны, что вы, батюшка, настоящий. Служите по уставу, исповедуете подробно, и ездят к вам многие. Наш батюшка Приходской тоже о вас хорошо отзывался. Он нас к вам и отправил». «К Говорит, старый уже плохо во всем этом деле понимаю. А отец Флавиан ученый, он политех заканчивал, ракеты делал. Он уж точно во всем разберется, езжайте к нему». «Это не отец ли Феодор из Мякишева?» — засмеялся Флавиан. «Как вы, батюшка, узнали? Вот ведь и правду, значит, говорят, что вы прозорливый». «О да, очень прожорливый», — засмеялся Флавиан. «Вот, гляньте, какое пузо. Ваш отец Феодор, когда мы с ним на епархиальных собраниях встречаемся, всегда мой физтех с политехом путает. А вам обязательно прозорливый нужен?» «Ну, не обязательно, конечно». «Тогда выкладывайте ваши проблемы. Может, вместе как-нибудь и без прозорливости разберемся». «Разумите нас, батюшка, очень сильное искушение у нас на приходе идет. Можно ли принимать ИНН, паспорта эти новые и штрих-коды с шестерками? А то говорят, что это печать Антихристова, и скоро всем начнут чипы вживлять, и никто не спасется. И что уже квартиры надо продавать, покупать дома в деревнях, поглуше, и с огорода жить. Все равно в городе продукты все химические, с генами и штрихами сатанинскими. Мы тут на престоле в соседском храме были, так там заезжий батюшка, отец Ефим, прямо так в проповеди и говорит, кто паспорт новый или ИНН принял, тот от креста отрекся и в ад пойдет. А священники, говорит, которые принимать благословляют, все Духа Святого лишились, а архиереи вовсе масоны и КГБшники. Ищите, говорит, пастырей истинных, которые сами борются и других учат бороться». «С чем бороться-то?» — со вздохом спросил Флавиан. «С Антихристом и с ИННом этим, с шестерками и с паспортами». «А я подумал, со своими страстями греховными, гордыней, осуждением, леностью к молитве и прочими». «Нет, батюшка, отец Ефим больше про ИНН говорил, про КГБ. Как там в чекистских подвалах все кровью верующих было залито, как черепа проволокой трескали, как кожу с рук перчатками снимали, как крысу по раскаленной трубе в живот пускали, и она человека живого изнутри ела. Ужас, как страшно, говорил. Симке вон аж плохо стало, она в обморок бухнулась. Скоро, говорил, опять так же будет, и всех, кто в истине стоит. И НН не принял, так же терзать будут. Поэтому, говорил, надо в леса уходить или в горы, в скиты. Только там вера настоящая и останется. Там и Антихриста пересидеть можно, на свеколке да на картошечке. Все другие, принявшие от засухи, мереть будут, а которые убегут, тем Господь дождичка подаст. Очень складно, говорил. Он, наверное, тоже ученый, отец Ефим-то. Ученый, ученый. Биофак МГУ закончил. Слышал я про него». «Да и самого пару раз встречал в разных храмах. Аэромонах, он достаточно известный». «Аэромонах? Это как, батюшка, летчик, что ли?» «Ну да, вроде того. С прихода на приход летает, с чужого на чужой. Естественно, и везде проповедует свои идеи. Раньше таких называли шаталовые пустыненасельники. Теперь аэромонахи, беглые одним словом». «Это как же, батюшка, беглые?» «А это так, сестры, что они из своих монастырей либо приходов сбежали. Кто от безденежья, кто с начальством не поладил по гордыньке, кого выгнали за серьезные провинности, а то и в служение запретили. Вот они и мотаются с прихода на приход по знакомым попам, проповедуют, мутят людей. С ними батюшка, чада его были, брошюрки раздавали, журналы, подписи против ИНН собирали патриарху и президенту. А потом увезли его в машине, большой такой, иностранный. Он еще из окна машины всех двумя руками благословлял». «Ясненько с отцом этим Ефимом и его приснами. Бог им судья». «Ну что же, давайте разгребать кучи, что он вам в головы навалил. Давайте по порядку, чтоб удобнее было». «Про то, что ИНН печать Антихриста говорил?» «Говорил, батюшка, говорил. То он ее печать называл, что предпечать, мол, не совсем еще та печать, но уже и печать. А кто, мол, эту возьмет, которая ИНН предпечать, тот и о той уже печати, которая на лоб и на руку ни за что отказаться не сможет. Как это, батюшка, понимать? Мы, женщины, простые, голова кругом идет. Одно вроде ясно. ИНН брать нельзя, выходит. Леша, будь добр, подай с верхней полки Новый Завет. Вон у правого края стоит». «Спаси тебя, Господи!» «Читаете эту книгу?» «Читаем, батюшка, конечно, потихоньку читаем». «Ну тогда давайте сейчас вместе почитаем».